Мужики начали сердито кричать на своих баб, и веревка исчезла. Один деревенский парень забрался на дерево, чтобы оттуда лучше наблюдать происходящее. При этом он задел электрический провод, который ему мешал. Чтобы предотвратить худшее, Борис крикнул ему: «Немедленно слезай!» Так как парень не сразу послушался, один из мужиков крикнул ему: «Не слышишь, что говорит князь? Слезай, дурак!» При этих словах толпа затаила дыхание. Возникла пауза. Казалось, крестьяне обдумывали человеческую реакцию обеих сторон, взвешивая доводы каждой. Вдруг вынырнул какой-то маленький, сморщенный особенного типа человек, у которого на кривом носу косо сидела пенсне. Он начал высмеивать мужиков и издеваться над ними. «В душе вы все еще крепостные. Вы никогда не осмелитесь сделать что-либо дурное князю». Главарь отвечал: «Это верно. Он только свистнет, и мы повинуемся. Но теперь времена изменились. Мы хотим его землю, а он никогда ее нам не отдаст, пока жив. И хотя мы его уважаем, мы должны от него избавиться. Но что касается тебя», — обратился он к ухмыляющемуся человеку в пенсне, — «тебе нет никакой причины злорадничать. Придет день, и мы повесим тебя и тебе подобных, но уж без всякого уважения». Поздно ночью Бориса и Лили доставили на допрос в деревенскую школу. В этот раз им поставили в вину наличие в их доме охотничьих ружей, которые полупьяные мужики разложили перед ними. Их обвинили в том, что они намереваются стрелять в народ из этих ружей. Лили возразила: «Но вы же знаете эти ружья. Большинство из вас участвовали в охоте или помогали в ней». Борис остановил ее и сказал по-английски: «Не говори. Дай мне ответить». Обвинения становились все нелепее. Наконец, их обоих опять отвели в комнату. Когда рассветало, пришла охрана, чтобы забрать Бориса. Ему разрешили попрощаться с Лили в маленькой задней комнате. Она навсегда запомнила его последний взгляд через плечо, когда они уводили его. Разнесся рев ждущей толпы, когда Борис появился у ворот. Затем дело взяли в свои руки восставшие солдаты, находившиеся в поезде, который случайно остановился на местной станции. Позднее один солдат, отделившийся от других, отвел Лили к товарному поезду, стоявшему на боковом пути станции. Там лежал труп Бориса. Всю ночь просидела Лили около него на соломе. Солдат не покидал ее. Утром кто-то привел священника, который отслужил панихиду. Дети железнодорожников собрали полевые цветы и принесли ей, чтобы она положила их рядом с мертвым. Лили возвратилась затем в Анино, где ее ждала двоюродная сестра Бориса, Маруся Вильяминова, прискакавшая верхом на лошади из Биогора. С белым, как снег, лицом, но спокойная, она протянула к ней окровавленные руки и сказала без всякого выражения: «Они убили Бориса». Много лет спустя тетя Лили подтвердила нам, что она никогда не теряла веру во врожденную доброту русского народа, что бы ни произошло тогда, в те дни, по причине ложных обещаний. При этом она думала о людях, которые с опасностью для жизни помогали ей и Борису, проявляя участие, мужество и сострадание. К их числу принадлежали мажордом Ваня, девушка Анна, кучер Михайло, молодой солдат, дети железнодорожников, машинист поезда и некоторые другие. По прошествии лет Лили снова вышла замуж. Однажды я ее спросила, думает ли она все так же часто о моем крестном и дяде. Ее лицо стало очень тихим, когда она ответила мне: «Я очень счастлива с Эске, ее второй муж. Он мой любимый, мой друг и отец моих детей. И все же, когда внезапно возникает мысль «мой муж перед Богом», я думаю о твоем дяде Борисе». Потом она улыбнулась и добавила: «Но не говори этого Эске». В революцию происходят непредсказуемые вещи. Все может неожиданно повернуться в другую сторону. Так, спустя несколько месяцев после смерти дяди Бориса, рабочие Путиловского, ныне Кировского завода, толпой отправились в Петроград в тюрьму, чтобы освободить из нее тетю мама Софью, графиню Панину. Они посадили ее в поезд и проводили до финской границы. Тетя Софья употребила все свое значительное состояние на социальные нужды рабочих, стараясь улучшить их жизненные условия и положение. Она основала народный дом, центр образования рабочих, который располагал библиотекой, вечерними курсами, гимназией, театром для музыкальных и драматических постановок и столовой. Этими учреждениями руководили либералы, но при условии, что они не будут использоваться в политических целях. Здесь следует заметить, что моя тетя все-таки ошиблась в одном из своих сотрудников, молодом адвокате по фамилии Керенский, которому она предоставила первое место службы. Поэтому в 1917 году она со смешанным чувством заняла должность первого русского министра народного благосостояния в его правительственном кабинете.